Глава 15. Осознание. Все демоны Дзигоку, как же тяжело. Голова трещала по швам, а во рту было мерзкое ощущение, будто я снова пил несколько суток подряд с Игнатом и нашими ребятами. Стоило мне попытаться подняться на локтях, как меня начало жутко мутить, вызывая рвотные позывы. С коротким стоном рухнув назад, я прикрыл глаза от ослепляющего солнца. «Вот и проснулась наша спящая красавица! Я же тебе говорил, что он будет жить!» Он явно обращался не ко мне. «Слова Джуджени — это тебе не лошадиный навоз!» Слова краснолицего гвардейца словно молотом били по моей многострадальной голове. «Ян, тебе надо это выпить». Мейлин, а то, что это она, я ощущал даже с закрытыми глазами, приподняла мою голову и поднесла ко рту фляжку с чем-то дурно пахнущим. Я сосредоточился, и у меня получилось сделать большой глоток. Пищевод обожгло огнем, и через секунду все содержимое желудка решило прогуляться наружу. «Удерживай! Не дай снадобью пропасть, дубина ты стаиросовая! Тебе же станет легче, идиот!» Краснолицый гвардеец начал ругаться, как последний сапожник, что не мешало ему понукать лошадей, запряженных в телегу, на которой мы ехали. Игнорируя все, я каким-то образом сумел подавить рвотные позывы, и действительно, через несколько ударов сердца тошнота пропала, а головная боль стала вполне терпимой. Тук-тук. Насколько же странное ощущение, когда ты слышишь звук биения своего сердца и тут же ощущаешь его фантомного двойника. Кровь, обогащенная энергией, струилась по моим жилам. Я отрешился от мира на несколько секунд, и ко мне пришло осознание, что я счастлив. Мое тело молодо и здорово. С каждым днем я становлюсь все сильнее. По нитям, связывающим нас с Мейлин, ощущалась теплая, уверенная поддержка, заставляющая мое сердце радоваться. В этом мире еще множество вершин, которые я могу завоевать. Вся моя жизнь — это бой и преодоление. Стоит мне остановиться, и кем я буду? Чемпионы остаются в памяти лишь самых преданных фанатов. Для остальных мы лишь очередная страница истории. Перестал побеждать? Добро пожаловать на свалку. Если не поддерживать свою медийность, то не будет и баснословных гонораров, и новых приглашений участвовать в турнирах. Каждый день появляются все новые и новые соперники. Более молодые, более голодные до денег и славы. Самое поганое, что они же еще и более опасные. Техники, против которых тебе приходилось выдумывать защиту, для них уже история, и им не надо ломать свой организм и свои привычки. Они органично встраиваются в их стиль. Внутренне усмехнувшись, я вспомнил присказку Маурисио. Стили делают бои. Выпей за мое здоровье текилы, брат, и сломай своего противника, кто бы он ни был. Будет мне за 40, обязательно начну тренировать. Маленький уход в себя на душе стало так хорошо, что все внешние факторы ушли куда-то в сторону, и чемпион вновь готов к бою. «Отличный настрой, ученик!» «Такими темпами еще немного, и ты сможешь взять золото во втором ранге, как минимум кольца земли. И там останется рукой подать до выполнения необходимого проходного порога для становления учеником Академии Земли и Неба». «И что для этого требуется?» Настроение было настолько хорошим, что даже ворчливый голос Тинджола не раздражал меня. «Минимальный порог, чтобы тебя стали обучать? Адепт!» Мне захотелось выругаться. Этот чертов ублюдок ни слова не говорил о том, что хотя бы одно кольцо должно быть третьего ранга. С тем, как я развиваюсь, мне надо еще сильнее тренироваться, чтобы стать адептом. «Ты должен стать как минимум совершенным адептом бронзового ранга, когда твоя нога переступит порог Академии. И то я буду считать это своим поражением как наставника». На мой невысказанный вопрос старый ворон даже соизволил ответить. «Совершенный адепт развил все 4 кольца равномерно! У тебя осталось меньше полугода, Ян!» Хриплый каркающий смех наставника смыл мое хорошее настроение. Сглотнув, я понял, что меня ждут океаны боли. «Ян, ты в порядке?» Слава небу, что я не один. Кто бы что ни думал, но человеку нужно знать, что рядом с ним есть близкие. Эта девушка в этом мире теперь один из самых близких для меня людей. Такая же сумасшедшая, как и я. Открыв глаза, я увидел обеспокоенное лицо Мэйлин. Ободряюще улыбнувшись, я, повинуясь какому-то внутреннему порыву, крепко ее обнял и тихонько произнес: «Я с тобой. Спасибо, что присмотрела, пока я был в отключке». «На мне долг жизни, брат», — так же тихо ответила акула. «Голубки, миловаться будете на отдыхе!» В нос ударил мерзкий запах трубочного зелья гвардейца. «Почтенный, сколько я был в отключке?» Мне было плевать на его подначки. Сейчас куда важнее понять, что со мной и как долго я восстанавливался. «Что-то около 6 часов. Твоя подружка смогла выполнить свою часть испытания и даже не отключиться, в отличие от тебя. Слабак!» Он словно выплюнул последнее слово. Глупо пытаться меня развести на слабо. Что такое трэш-ток? Так обычно называют попытки вывести соперника из равновесия, задев его с помощью словесных провокаций. Я знаю куда лучше него. Кем-кем, а слабаком я точно не был. «Мастер, если я слабак, то кто тогда вы?» Яда в моем голосе хватило бы, чтобы отравить небольшое озеро. С одной стороны, глупо раздражать начальство, а с другой, пусть знает, что я могу ответить. Меня безумно достал этот восточный эйджизм. Не хочу вечно кланяться перед старшими. «Что?» От возмущения он даже закашлялся. «Перед тем, как отключиться?» В моем голосе звучала издевка. Похоже, я попал в цель, задев его самолюбие. Кажется, именно почтенный мастер стоял, как ягненок, на бой, не ожидая, когда мой локоть разнесет чью-то голову, словно перезрелую тыкву. «А ты за словом в карман не лезешь!» Хмыкнув, он повернул голову и выпустил облако мерзкого дыма, от которого у меня резко зачесалось в носу. «Как насчет дружеского спарринга с оружием в руках?» От его предложения за версту несло хитростью и обманом. Мои ребра начали болеть заранее. Щадить меня он точно не собирается. Младший будет счастлив получить несколько уроков у старшего. С тем, что почтенный Джу Джейн разделает меня как бог черепаху, я даже не сомневался. Но моя цель — поднять все кольца второго ранга на золото. В голове всплыли когда-то услышанные слова: «Сражайся на пределе, и ты сможешь лучше понять суть колец силы». Неважно, кто будет твоим противником — враг, наставник, обстоятельства или ты сам. Важны лишь твоя воля и желание стать совершеннее. «Кто учил тебя бою без оружия?» Он резко сменил тему, и его без того узкие глаза превратились совсем в тонкие щели. Гвардеец очень внимательно смотрел на меня, считывая мою мимику. Создавалось ощущение, что он почувствует мою ложь, а значит, придется отвечать максимально размыто. «У меня было много учителей, но большую часть премудрости я постиг, сражаясь в поединках. Кто скажет, что я соврал? Вот только и полной правды тут нет. Не могу же я сказать: чувак, меня учили в Академии Шутебокс самые отмороженные бразильские парни своему стилю. А потом я уже с Игнатом и его кавказскими друзьями тренировал партер». «Мальчик», — голос Джу Дженя стал подозрительно мягким, — «ты, похоже, еще не осознал, что отныне ты гвардеец. Свои тайны ты можешь держать при себе, но если тебя спрашивает твой непосредственный командир, будь любезен ответить». В его голосе появились очень опасные нотки. Головная боль стала для меня наименьшей проблемой, пока мозг работал на сверхскоростях, придумывая ответ, который мог бы его удовлетворить. И, кажется, я его нашел. «Приношу свои извинения, старший. Кланяться, когда ты полулежишь в телеге, это то еще извращение, но особого выбора у меня не было». Младший осознает свой долг, но не на все вопросы он может дать полный ответ. Есть вещи, которые мне запрещено разглашать. Как же мне хочется просто его послать, но нельзя. Сейчас был самый тонкий момент, поверит он или нет. В подорожной было записано, кто является моим дедом, и именно на этом мне стоит сыграть. Мудрость предков приходит к тем, кто готов слышать и идти их путем. Пусть попробуют сказать, что я лгу. В ответ на мои мысли раздался смешок Тинджола. «Неплохо, неплохо, Ян. Такими темпами из тебя выйдет неплохой переговорщик. Скоро тебя можно будет выпускать на словесные поединки при дворе. Может, даже не сразу станешь посмешищем». Задержав на пару ударов сердца дыхание, я очень медленно выдохнул и едва заметно сделал жест возле самого низа живота, обозначающий воздух. Чтобы человек тебе поверил, главное дать ему возможность самому придумать объяснение. Только намеки, никакой прямой лжи. Основу я дам, а остальное, надеюсь, он додумает сам. Мои документы он читал, в них есть отметка, кто мой дед и какие должности он занимает. «Вот даже как, парень!» Он удивленно присвистнул. «Теперь все становится куда понятнее. И откуда такая техника, и почему ты отверг методику развития Академии? Я не хочу лезть во все это. Старшим надо будет, пусть сами разбираются. Дела Фейлина — это дела Фейлина». Для тех, кто не помнит, это имя Бога Воздуха. «И старый гвардеец предпочитает держаться от этих сумасшедших храмовников подальше. Был бы ты хоть каплю умнее деревенского осла, то и ты бы бежал от них без оглядки как можно дальше». Благодарю почтенного Джудженя за понимание. К сожалению, когда предки приказывают, почтительные потомки подчиняются. Я еще ниже склонился в этой не самой удобной позе. Внешне я был полностью спокоен, хотя внутри меня всего колотила дрожь от ликования. Получилось, он посчитал, что меня учили в храме воздуха. Прикрыв на мгновение глаза, я воздал хвалу небу и крылатому отцу. «Могу ли я приобщиться к вашей мудрости и узнать, почему вы так считаете? У меня скоро язык сломается от этой велеречивости». «Видел я как-то поединок одного последователя храма воздуха. Он не поделил что-то с одним из львов», — начал задумчиво говорить краснолицый. «Зная безжалостность того льва и его мастерство боя на оружие, чиновники императора, да продлят боги и духи его годы, назначили безоружный поединок на столичной арене». «Поверь, парень!» Взгляд Джудженя стал туманным, словно он ушел куда-то далеко в воспоминания. «Такой бойни я не видел никогда. Этот храмовник не использовал силу колец или своего пути. Он просто забил льва голыми руками до смерти». Резко изменившись в лице, он внимательно посмотрел на меня. «А ведь его техника очень похожа на твою. Старый дурак мог бы сразу догадаться». «Учти, парень, это будет в моем отчете». «Прекрасно понимаю, старший, но хотел бы узнать, а что случилось с храмовником?» «Что ему будет? Ничего не было. Поединок был официальным, оружие он не использовал. Насколько мне известно, он теперь один из наставников в Академии Земли и Неба». Дальше мы ехали в полном молчании. Не знаю, что напридумывал себе ущербный, а я просто пытался осознать происходящее. Когда-то давно я был в тренировочном лагере в Таиланде и познакомился там со стариком, который тренировал только тех, кого сам выбирал. Он учил храмовому тайскому боксу, и все наши беседы были больше похожи на пантомиму, поскольку английский он знал настолько же хорошо, как я тайский. Почти никак. В последний день мы просто отрабатывали комплексы, и в конце тренировки он поклонился мне и сказал на идеально чистом английском: «Ветер тебя любит, и Хануман тебя любит. Никогда не останавливайся. Ты воин. Огонь битвы в твоей душе. Не дай ему угаснуть». Пока я стоял, пытаясь поднять свою челюсть, он пошел к своему мотороллеру. Стоило мне хоть немного собрать мозги в кучу, как я тут же рванул к нему, засыпав старика кучей вопросов. Но он только улыбался и говорил: «Не понимаю». База ночной гвардии в этой провинции находилась в поместье одного из стан. Это титул что-то типа европейского барона. Выделив свое поместье для почти полной тысячи бойцов, он явно преследовал несколько целей. Во-первых, его точно не разграбят бунтовщики. Во-вторых, армия империи платит за все. Пусть ниже рыночной цены, но все же это лучше, чем отдать бесплатно. И в-третьих, это, конечно же, любимая забава всех дворян в империи – большая игра. Он помог гвардии, значит, гвардия должна ему услугу, которую он когда-то сможет разыграть. Честно говоря, мне было абсолютно по барабану на всю эту муть. После того, как Тинжол озвучил минимальный порог для Академии Земли и Неба, у меня просто не остается другого выбора, как тренироваться. Большая часть гвардейцев располагалась в шатрах за пределами самого поместья. Для нас с Мейлин выделили небольшие комнаты, похоже, тут раньше жили слуги, в главном здании. В кои веки можно будет спокойно спать под защитой кучи бойцов, не ожидая, что на нас в любой момент нападет какая-нибудь тварь. Если бы я знал, что меня ждет, то лучше бы согласился всю жизнь ночевать под небом. На следующее утро, еще до завтрака, Джу Джэнь выдернул меня на тренировочную площадку, велев надевать доспехи и брать Шуаньгоу. Судя по его мерзкой ухмылке, меня ждет показательная порка. «Надеюсь, ты не думал, что я забыл свое обещание преподать тебе урок?» Длинный офицерский дзянь в его руках смотрелся настолько органично, что я начал верить во все эти штуки типа меч продолжения руки и все такое. «Как можно, старший?» — произнес я, затягивая ремни на доспехе. «Единственный твой шанс хоть что-то ему противопоставить — ближний бой. С мечом в руках он куда опаснее меня», — почти шепотом произнесла Мейлин, помогая мне подогнать доспех по фигуре. «Пытайся зайти вплотную и использовать лезвие на рукоятях». «Спасибо за совет. Главное теперь зайти вплотную». Улыбнувшись акуле, я закрепил маску на шлеме. Ее лицо не выражало никаких эмоций, но я чувствовал, как она за меня беспокоится. Судя по тому, как вибрировала энергия вокруг моего противника, не зря. «Готов?» Из-под шлема с маской глуховато прозвучал голос ущербного. В отличие от меня, одетого в стандартный тяжелый доспех легионера, сам полутысячник красовался в усиленном металлом кожаном плаще. Выкрашенный в черный цвет, он был украшен странными узорами, которые расплывались при попытке их рассмотреть и давили на психику. «Готов. К демонам все. Меня ждет бой. Все лишние мысли по боку. Начнем!» Словно вихрь, он стремительно рванул вперед, нанося вроде бы простой прямой удар. Я его видел. Я понимал, как он ударит, но все равно не смог заблокировать. Даже без усиления он был очень силен. В грудь ударило словно молотом. «Ты труп! Усилья удар, доспех легионера тебя бы не спас! Ты слишком медленный! Бездарность! Начали! Ты труп! Бездарность! Слабак! Ты труп! Бездарность! Слабак!» Эти слова повторялись по кругу. С меня градом лился пот, но я не сдавался. Он был слишком быстрый. Нет, это неправильное слово, скорее ловкий. Никаких лишних движений. Он действовал идеально точно. Пытался я атаковать или защищаться, его мечу было все равно. Он всегда бил в цель. Ярость заполнила мое сознание целиком, но я держал ее в узде. Стоит сорваться, и издевательских выпадов будет только больше. Аура восприятия работала на полную, но я все равно не успевал. Шаг назад, и он впервые не достал меня с первого удара. «Почти правильно. Ты пытаешься думать. На таком уровне это бесполезно. Он технически превосходит тебя на голову, а то и на две. Его стиль отточен до совершенства. Твой единственный шанс победить — почувствовать. Почувствуй огонь своего сердца. Почувствуй, как бьется его сердце. Чувствуй поток его внимания. Если ты сможешь это сделать, ты сможешь хотя бы не проиграть. Действуй, Ян!» Покой — это ложь. Есть только страсть. Первые строки кодекса дали мне то, чего мне не хватало — осознание. Наплевав на все, я выпустил свою ярость, которая заполняла мою душу, и атаковал. «Ты труп!» Удар. Еще один. Клинок обрушивается на мою голову, словно молот. «Бездарность!» Останавливаться нельзя. Тук-тук-тук. Оба моих сердца бились набатом практически в унисон. Крюками бью крест-накрест и тут же получаю укол в сердце. «Слабак!» Плевать. Бум. Я почувствовал его сердце. Шаг в сторону, и в лицо словно что-то кольнуло. Совершенно не задумываясь, моя рука выставила крюк. «Да, удар отбит». Из моей глотки вырвался дикий рев. «Тебе хана, урод!» Сознание отключилось. Тело действовало на рефлексах. Крюк ловит лезвие дзяня. Я смещаюсь в мертвую зону, тут же с подшага нанося удар головой. Ближний бой — моя стихия. Джу-Джен отшатывается, но я не даю ему держать дистанцию. Нанося удар за ударом. Плевать, что большая часть мимо. Главное, не дать ему хоть секунду передышки. Удар! Удар! И вновь головой! Победный рев готов вырваться из моей глотки, но в следующую секунду я отлетаю назад. Дикая боль от разорванных мышц. Почему в плече арбалетный болт? Маска на шлеме Джу-Дженя болтается, открывая его перекошенное от бешенства лицо, с которым он летит меня добивать. «Стоять!» Резкий приказ был произнесен так, что мои мышцы превратились в кисель. Судя по тому, как упал мой противник, ему досталось еще больше, чем мне. «Лекаря, бегом!» Повернув голову, я увидел говорящего. «Мое почтение, госпожа Такеши», —